Барбарисовая поэза. В стихотворении встретится французское выражение, означающее «барбарисовый ликер». Гувернантка-барышня вносит в кабинет в чашечках фарфоровых крем де нин винет. Чашечки неполные, девственны на вид. В золотой печеннице английский бисквит. В кабинете общества в 9 человек, окна в сад растворены, в сад, где речи рек, на березах отсветы неба, о, каприз, волны неба, барышня цвета барбарис, и ее сиятельство навела лорнет на природу, ставшую крем де ни винет. Мыза Ивановка, 1914 июль. Метелка-самомелка. С утра ушел Ермолка к Елане по грибы. Метелка-самомелка в углу его избы. Ермолкина светелка углами не красна. Метелка-самомелка, изба тебе тесна. Вдруг ощетинясь колка, без цели, без пути, метелка-самомелка пошла себе мести окурок и иголку, опорки, самовар. Метелка-самомелка гребет, войдя в ковар, сгребает все без толка. В Ермолкиной избе метелка-самомелка смеется, знай себе. Ай да на двор, глядь, елка, а там и целый лес. Метелка-самомелка сильна, как Геркулес, как будто богомолка в мужском монастыре. Метелка-самомелка ширеет во дворе. Глядь, мельня мукомолка, и тотчас же мука метелкой-самомелкой взвита под облака. Сметает рощи, волка, деревни, города. Метелка-самомелка метением горда. Такая уж веселка, на нивы хоть мала, метелка-самомелка все реки намела, все в кучу, слон и кролка, Америка, Китай, метелка-самомелка, мети себе, катай, метелка-самомелка, где бывшая землей? Живи в веках, Ермолка, прославленный метлой. Мыза Ивановка, 1914 июль. Поэза трех принцесс. Тассо Торквато, 1544-1595 годы. Великий итальянский поэт эпохи Возрождения. Моя дежурная адъютантесса, принцесса Юния де Виантро, вмолнилась в комнату быстрее экспресса и доложила мне, смеясь остро: «Я к вам по поводу Торквато Тассо. В гареме паника, грозит бойкот. В негодовании княжна Инстасса и к Светозарному сама идет. Мне даже некогда пригубить жало и взор сиреневый плеснуть в лазорь. Бегу, мороженое из фиалок, вам выльдить к празднику лимонных зорь». И фиолетовая, как черника, фигурка Юнии газелит в сад. Дверь раскрыляется, и Вероника уже готовится журчать доклад. «Я к вам по поводу Торквато Тассо. В гареме паника, грозит бойкот. В негодовании княжна Инстасса и к Светозарному сама идет. Но, ах, мне некогда к вам на колени. Кальвиль раздория среди принцесс. Варить приходится ликер сирени для неисчерпываемых поэз. И точно ласточка в окно порхнула, слегка вервеною проколыхав. Виолончели ли от меццо гула в саду наструенные души трав? И в этих отгулах рванулись двери, и изумительнейший гастроном, знаток изысканнейших эксцессерий, Инстасса въехала на вороном. Мы изучавший Торквато Тассо, по повелению по-твоему все перессорились, но я, Инстасса, всех оправдаю я и все пойму. Утишу бешенство и шум базарный, всех жен разрозненных объединя. Лишь ты, мечтанный мой, мой светозарный, впусти не в очередь к себе меня. 1915 январь. Увертюра. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо, остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском, вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрекот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крылолет буэров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили, ананасы в шампанском — это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском я трагедию жизни притворю в грезофарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. 1915 год, январь, Петроград. Встреча предначертанная. Не отнимай у меня ее. В ней все будущее мое, в ней предгрозье весенних дней, безнадежье надежды в ней. Наша встреча нам суждена, предначертанная она. Повстречавшиеся во лжи, мы стоим у одной межи. В изумлении и в тоске замирает рука в руке, негодует ее душа, так в сомнениях хороша, но ворочаются века, выпрямляя свои бока, и стараются вас задавить, встретившихся разъединить. Берегись, берегись, берегись, нам завидует бездна и высь, на земле нет труднее труда, так не встречаются никогда. 1915 март, Харьков. Девятнадцативешняя. Девятнадцативешней впечатление жизни несравненно новее, несравненно острее, чем готовому встретить май тридцатой весны. Девятнадцативешней легче в истину верить, как в прекрасную фею. Как бы ни были годы, 18 минувших тяжелы и грустны. И когда расцветают бирюзовые рощи и душистый горошек, ей представить наивно, что они расцветают для нее, для одной. И когда вылетают соловьями рулады из соседских окошек, ей представить наивно, что поет кто-то близкий, кто-то тайно родной. Девятнадцативешней может лес показаться никогда нерубимым, неувядными маки, человечными люди, неиссячным ручей. Девятнадцативешней может сделаться каждый недостойный любимым, ведь его недостойность не видна, непонятна для прелестных очей. И когда молодые, о, душистый горошек, о, лазурные розы, веселятся резвуньи, мне мучительно сладко, но и больно за них. И когда голубые поэтички, как птички под угрозами прозы, прозревать начинают, я в отчаянии плачу о мечтах голубых. 1915-й. Май, Эст-Тойла. Поэза голубого вечера. Мы ехали с тобою в бричке, широкою и столбовой. Порхали голубые птички, был вечер сине-голубой. Из леса выбежала речка и спряталась, блеснув хвостом. О, речка, речка быстротечка, о, призрак, выросший кустом! Плясали серые лисички на задних лапках под играс. Мы ехали с тобою в бричке и бредили который раз. Навстречу нам ни человека, безлюдье мертвое и тишь, и только хата дровосека, да разве ель, да разве мышь? Смотрю, глаза твои синеют, и бледный лик поглубел, и только губы весенеют за тем, что я их алость пел. Не по желанию, по привычке нам надо двигаться с тобой, а потому мы ездим в бричке проселочной и столбовой. Эстойла, 1915 май. Под Играс. Танец французский. Что за счастье? Что за счастье быть вечно вдвоем, и ненужных не ждать визитеров, и окружных не ткать разговоров? Что за счастье быть вечно вдвоем? Быть с чужою вдвоем нелегко, но с родною пьянительно сладко. В юбке нравится каждая складка, пьется сельтерское, как клико. И сегодня у нас, как вчера, но нам завтра не надо иного. Все так весело, бодро, здорово, море, лес и ветров веера. Июнь 1915-го. Эстойла. Поэза моей светозарности. Когда мне пишут девушки его светозарности, душа моя исполнена живой благодарности. Ведь это ж не ирония и не пародия. Я требую отличия от высокородия. Пусть это обращение для всякой бездарности. Не отнимай у гения его светозарности. 1915 июнь. Эстойла. Поэза лесной опушки. Ты бродила на опушке леса, девушка без крови и без веса, в синей с белым воротом матроске, с персиковым шарфом в круг прически. На корзине фрыжики и грузди, с тихим смехом в чуть веселой грусти, кушала лиловую чернику, брал тебя туман в свою тунику. Так от полдня вплоть до повечерья ты со взором чуждым суеверья на опушке леса проблуждала и меня глазами колдовала. 1915 июнь. Эстойла. Поэза удивления. Ты хочешь немногого, по-моему, лишнего, какого-то общества, каких-то людей, и в кинематографе смотреть на Венецию, и в поле с прислугою цветы собирать, в гамак в палисаднике ложиться с романами, на почту за письмами ходить по утрам. Меня ты уверила в классической верности и в высокомерии к убогой земле. Я верю восторженно в порядочность редкую, но ты понимаешь ли, что ты говоришь? Поймешь ли ты странное свои оскорбления, которые попросту наносишь ты мне? Ведь это ж пощечина, желание обидное, хотя бы мгновение прожить не со мной. Придет ли мне в голову упиться разлукою, когда вся вселенная в тебе лишь одной? 1915, июль, Эст-Тойла. Это страшно. Это страшно, все одно и то же. Разговоры, колкости, обеды, зеленщик, прогулка, море, сон, граммофон, тоска, соседи, рожи, почта, телеграммы про победы, и в саду все тот же самый клен. Из окна коричневая пашня, грандиозной плиткой шоколада на зеленой скатерти травы. Где сегодняшний, где вчерашний дни? Кому была от них услада? Я не знаю. Знаете ли вы? Лето 1915-го, Эст-Тойла. Поэза сиреневой мордочки. Ифрит, мусульманское, мифологическое, джин. Твоя сиреневая мордочка заулыбалась мне остро. Как по тебе тоскует жордочка, куренок рябчатый пестро. Как васильковы и люнелевы твои лошадьи глаза, как щеки девственно апрелевы тебя ифрит мне указал. И вся ты, вся такая зыбкая, такая хрупкая, о, вся! Мне говоришь своей улыбкою, что есть сирень, а в ней оса. Харьков, 4 мая 1916-го. Поэза о вальдшнепе и зайчике. Синеглазый вальдшнеп и веселый зайчик, маленький кусайчик, весело играя, бегали в столовой, газ закат лиловый. Вальдшнеп длинноклювый, зайчикового цвета, сожалел, что лето. Он уже отбегал, бегая отлетел, милую не встретил. А лукавый зайчик, шерсткую, как вальдшнеп, думал что-то дальше. Осенью-зимою будет с ним такое, жизнь или жаркое. Но в дверях столовой на ковровом тигре появилась Ингрид, и ее любимцы, и ее питомцы вновь познали солнце. И легко подпрыгнув, бросился к ней зайчик, ласковый кусайчик, а за ним и вальдшнеп поспешил к хозяйке на спине у зайки. 1916, август, имение Бельск. Поэза рыбной ловли. И крапчатых форелек, и пильчатых стерлядок на удочку искусно вылавливать привыкла королева Мирельская. И до луны июльской сообщницы загадок, когда ее сиянье острит у кедра игры, веслит лодка карельская. В невинном развлечении так много чарования, так много ожидания и острых ощущений. Хорошо ей под струями. И до заката солнца в озаренном молчании сидит она на лодке в бездумном упоении, рыбной ловлей волнуема. Лишь поплавок сапфирный, стерлядкою влекомый, молниеносно канет во влагу малахита. Загорится красавица. О, эти ощущения ей хорошо знакомы, и с рыбою ведерко луною все облито. Королеве такой нравится. Любовно фаворитка головку на колени царицы наклонила, легка, как балерина, королеве сочувствуя. И обе в чарованье, и обе в легкой лени, и Ингрид королева, и фрейлина Эльгрина, девушка алоустая. 1916 август, имение Бельск.